Глава 5. Откуда взялся Орловский? Действительно, что это за разведывательно-диверсионный отряд, не подчинявшийся старшему советнику генштаба по разведке? Кому он тогда подчинялся? Какие задачи выполнял? Вот если бы узнать, кто Орловского прислал. Кирилл Прокофьевич Орловский начал свою деятельность в 1918 году как боец большевистской подрывной группы в Западной Белоруссии. Затем нелегальная работа по подготовке вооруженного восстания в Литве, снова партизанщина в Западной Белоруссии и Польше. Когда после разгрома партизанского движения в 1925 году Орловский приехал в Москву, НКВД посылает его в Китай по своей специальности. В 1929 году он вернулся, а в начале 30-х оказался в специальной разведывательно-диверсионной школе ГПУ в Минске, начальником которой был уже известный нам Спрогис. Однако Спрогиса прислало разведуправление, куда он перешел работать до отправки в Испанию, а Орловский был сотрудником НКВД. В Испании он встретил своих старых друзей – Кочегарова, Рабцевича, Коваленко, Коржа, Прокопюка, Ваупшасова. О них известно, что Рабцевич, Коваленко и Корж в 20-е годы сражались в отряде Орловского в Западной Белоруссии и Польше. Корж и Ваупшасов учились у Спрогиса в школе белорусского ГПУ. Но главное, все они к моменту отправки в Испанию были сотрудниками НКВД. Вот, оказывается, кто их прислал. Вот почему они не подчинялись военной разведке. Чем же они занимались? Диверсиями, это мы уже знаем. Таких отрядов, руководимых советниками НКВД, было несколько. Например, Василевский был советником в отряде под командованием сына белого эмигранта Леонида Писарева. Через линию фронта, подобно Старинову, Василевский предпочитал не ходить, обучая своих людей в тылу, но провожал и встречал их на линии фронта. Но однажды он не пришел встретить отряд Писарева. Люди спокойно приближались к своим окопам, когда из них раздался один единственный выстрел. Писарев был убит прямым попаданием в голову. На специфические функции советников НКВД проливает свет книга Ваупшасова «На тревожных перекрестках. Москва. Политиздат. 1971 год». Станислав Алексеевич Ваупшасов, он же Малиновский, он же Воложилов, он же Альфред и так далее, прибыл в Испанию осенью 1937 года и сразу же принял участие в организации 14-го партизанского корпуса, куда вошли как отряды, руководимые советниками разведуправления, так и отряды, руководимые советниками НКВД. Долорес Ибарури направила письмо видным военачальникам, коммунистам Энрико Листеру и Хуану Модеста с просьбой помочь полезному начинанию проверенными закаленными кадрами испанских добровольцев, а также интернационалистов. Командиром партизанского корпуса был назначен опытный боец коммунистической партии Испании товарищ У. Ваупшасов почему-то не называет имя бывшего командира отряда Старинова Доминго Унгрия, вероятно, в связи с его послевоенной нелегальной работой в Испании. Личный состав мы укомплектовали главным образом из добровольцев-коммунистов и ветеранов 5-го полка. 5-й полк вырос из небольших ударных отрядов, которые Компартия подготовила для боев на фронте Гвадарамы. Ваупшасов, страница 147-148. Ваупшасов умалчивает о крупных вооруженных стычках между Компартией и другими партиями Испании, поэтому партия, не имевшая надежных вооруженных формирований, рисковала быть просто вырезанной. Бойцы 5-го полка, продолжает Ваупшасов, установили по своей инициативе неписанный закон, который гласил: «Если кто-либо попятится, побежит от врага, товарищ, сосед справа или слева вправе прикончить труса-изменника выстрелом из винтовки или пистолета без особой команды или предупреждения». Голову даю на отсечение, что до такого испанцы сами бы не додумались. Партизанское соединение находилось на особом положении в республиканской армии. Весь его личный состав получал двойной паёк и двойное жалование. Страница 149. Из разговора Мамсурова и Спрогиса, происходившего в моем присутствии в середине 60-х годов. «Железная дорога. Если б ты мне палку в колеса не ставил, там вообще бы никаких дорог не осталось». «Не для того, Артур, мы отряды готовили, если бы анархисты начали вешать коммунистов». «Да, когда плохо стало, они могли переметнуться». Из воспоминаний Эйснера. «Но имейте в виду, Нам достоверно известно, что есть среди вас и такие, которые приехали сюда не ради того, чтобы героически умирать рядом с нами, но чтобы после победы над фашистами помочь одной партии захватить власть и установить свою диктатуру. От имени Федерации анархистов Иберии, от имени миллионной нашей национальной конфедерации труда предупреждаю, их ждет позорный конец. Страница 92. Таким образом, советские секретные службы активно содействовали обеспечению испанским коммунистам реальной политической власти. В Барселоне и Валенсии были созданы две спецшколы, энергично готовившие партизанские кадры. Вупшасов посещал спецшколы, ездил по всем бригадам и вместе с другими советниками обучал рядовой офицерский состав подрывному и диверсионному мастерству. Вупшасов, страница 150. Кроме того, Вупшасов стал советником испанской службы безопасности Сигуридад и фактически контролировал испанскую контрразведку. И еще, кроме того, люди Вупшасова выросли за спиной членов ЦК испанской компартии Ибарури, Чека Урибе. На странице 157 он поясняет, что это была охрана, представленная по решению их же ЦК, но тут же проговаривается, что появлением охраны председатель компартии Ибарури была немало удивлена и даже пыталась возражать. Однако у меня была еще одна просьба. Без моего ведома и без сопровождения моих товарищей по охране никуда из здания ЦК не отлучаться. «Так это же арест!» — воскликнула пассионария. «Вы же ограничиваете мою свободу!» Страница 158. Она не знала главного. Вупшасов имел полномочия Москвы уничтожить членов ЦК испанской компартии в случаях колебаний. Так, по крайней мере, он сказал Елизавете Паршиной в моем присутствии. Чем еще занимался советник НКВД в Испании? Ну, вот, например, Вупшасов пишет. «Я помог Тольятти выправить надежный заграничный паспорт, дал займы $300, и мы тепло распрощались». Высказал надежду на встречу в Париже или Москве. Страница 175-176. Станислава Вупшасова я видел только один раз, когда он был у нас в гостях на Ленинском проспекте. Несмотря на преклонный возраст, он был в форме полковника со звездой Героя Советского Союза и множеством орденских планок. Светлые водянистые глаза, малоподвижное, совершенно невыразительное лицо ночного сторожа, тихая со скрипом речь. Короче, полное несоответствие ожиданиям. А вот что говорил о паспортах генерал Вальтер Кривицкий, шеф советской разведки в Западной Европе с центром в Гааге, сбежавший в октябре 1937 года в США. НКВД использовал надежные паспорта убитых и некоторых живых членов интернациональных бригад, документы которых пересылались в Москву. Здесь я видел около сотни паспортов, главным образом американских. Новые владельцы использовали их для проникновения в Америку, как возвращающиеся граждане США. Одним из них был полковник Меркадор, убийца Троцкого. Кривицкий, я был агентом Сталина, Лондон, 1939 год, страница 114. Хью Томас указывает, что русский, руководивший диверсионной работой и партизанской войной на территории националистов под руководством Орлова, согласно показаниям Орлова в подкомитете по внутренней безопасности Сената США в 1957 году, был Эйтингон, известный также как Котов. Это он стал любовником барселонской коммунистки Каридад Меркадор дель Рио. Он выбрал ее сына Рамона как способного агента, использованного позже для убийства Троцкого. Страница 389. На странице 777 Хью Томас отмечает, что Эйтингон был шефом контрразведки в Испании. Как известно, Троцкий был убит ледорубом у себя дома в Мексике в 1940 году. И много позже Эренбург рассказывал Гоффе и Паршиной, что в день убийства машину Эйтингона видели на углу дома Троцкого. Наум Исаакович Эйтингон, Эйдингтон, Эйтингон, он же Леонид Александрович Наумов, он же Грозовский, он же Леонов, он же Пабло, он же генерал Котов и так далее. Родился в 1899 году в Могилеве, по другим данным, в Шклове. Законченное образование не получил. Член партии левых эсеров с 1917 года. После революции был председателем ВРК Башкирии, начал работать в ВЧК, затем в НКВД. В 20-е годы, как Орловский, Салнынь и другие, на нелегальной работе в Китае, затем в Турции. перед прибытием в Испанию работал в советских дипломатических миссиях в Южной Америке, Франции. Эльзета Паршина не знала его в Испании, никогда там не видела, но слышала о Котове как об очень влиятельном человеке. После войны 1941-1945 годов он был начальником Паршиной в управлении внешней контрразведки КГБ. В 60-х годах он иногда бывал у нас. Его внешность тоже разочаровала меня. Высокий, коренастый, немного сутулый. Точные, экономные, со скрытой энергией движения. Умные, чуть улыбающиеся глаза выдавали еле уловимую растерянность и печаль. Со мной он почти никогда не разговаривал, да и вообще говорил очень мало. Почему-то единственное, что мне запомнилось из его слов, как в Испании, когда у него была фамилия Котов, он прислал советнику Южного фронта Киселеву машину с охраной. Насколько помнит Елизавета Паршина, непосредственное руководство отрядами во главе с советниками НКВД осуществлял Сыроежкин, известный по знаменитой операции «Трест», который был подчинен Эйтингону. Таким образом, проясняется структура сил НКВД в Испании, конечно, без учета агентурного направления. Генерал Эйтингон руководил диверсионной, контрразведывательной и агентурной работой через старших советников Ваупшасова, контрразведкой безопасности, Сыроежкина, партизанская диверсионная работа. Агентурой занимался либо сам Эйтингон, либо имел третьего помощника, которого мы не знаем. Сходной оказалась и структура советской военной разведки, которой руководил Гай Лазаревич Туманян через старших советников по разведке Мамсурова, партизанской диверсионной работы, и Львовича, известного в Испании под именем Лотти, агентурная разведка. Деятельностью же всех советских секретных служб командовал старый заслуженный чекист Лейба Фельбинг, он же Лев Никольский, а в Испании Александр Орлов. Хью Томас об этом пишет так. Согласно Кривицкому, шаг в этом направлении о начале советской военной помощи Испании был сделан 14 сентября 1936 года. Начальник ГПУ Ягода, командующий вооруженными частями ГПУ Фриновский, начальник зарубежной службы ГПУ Слуцкий и представитель генерального штаба РККА Урицкий. Урицкий был начальником разведуправления Генштаба. Они встретились на Лубянке. Слуцкий позже сказал Кривицкому, в чем дело. Ветерану НВД Никольскому, известному как Александр Орлов, имевшему длительную карьеру в различных службах ГПУ и НКВД и выполнявшему особые задания, было поручено организовать в Испании филиал НКВД, который также мог бы оценивать и координировать деятельность Коминтерна в отношении Испании. Ягода планировал ограниченную советскую военную помощь при содействии генерала Урицкого и капитана Оуланского, его уполномоченного в Одессе. Все известные документы не содержат подтверждения этой встречи. Тем не менее, известно, что примерно в то время Орлов прибыл в Испанию. Орлов сам характеризует свою миссию как объявление начала разведки, контрразведки и партизанской войны. Он говорит, что приехал ранним сентябрем. Страница 360. Слова Орлова цитируются по документам слушания подкомитета по внутренней безопасности Сената США 14-15 февраля 1957 года, часть 51, страница 3422. Углубляясь по следам Кирилла Орловского в лабиринты войны тайной, мы невольно выпустили из поля зрения войну большую, явную. Тысячи советских танкистов, летчиков, моряков, техников и врачей вели борьбу на полях сражений рядом с десятками тысяч добровольцев из многих стран мира, рядом с миллионами испанцев. Не будем поэтому преувеличивать значение рассмотренных нами выше тайных операций. Эту большую войну вел и наш советнический корпус в воинских соединениях и частях, руководимый главным советским советником в Испании. С октября 1936 по май 1937 года на этой должности был Ян Карлович Берзин, в настоящее время Кюзис Петерис, он же Павел Иванович Гришин, Вейцес, старик. Участник революции 1905 года, февральской и октябрьской 1917 года, который впервые был приговорен к смерти еще до совершеннолетия. Более 10 лет он руководил разведывательным управлением Генштаба РККА. В Испанию прибыл 27 августа 1936 года вместе с послом СССР в Испании Розенбергом в составе его штата. На посту главного советника Берзина сменил Григорий Михайлович Штерн, генерал Григорович, А с мая 1938 и до конца войны, февраль 1939, Кузьма Максимович Качанов, генерал Сапунов. Бок о бок с Розенбергом работал генеральный советский консул Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, старейший русский революционер, командовавший в октябре 1917 года захватом Зимнего дворца. Меня могут упрекнуть в выпячивании руководителей, в то время как рядовые бойцы шли под пули. Это правильный упрек. Но здесь случай особый. Из числа всех участвовавших в испанской войне советских людей погибло 7% человек. Из числа руководства – почти все. Вернемся, однако, к Хемингуэю и рассмотрим внимательнее его контакты с работниками советских секретных служб в Испании. Начнем с поправки к уже цитировавшемуся замечанию Томаса. Это наступление республиканцев описано Хемингуэем в его романе «По ком звонит колокол». Это довольно странно, потому что в это время Хемингуэй ездил в Нью-Йорк и занимался кампанией по сбору средств для республики. Бальсайнская операция началась в субботу 29 мая и закончилась в четверг 3 июня 1937 года. Если согласиться с тезисом документальности и точности авторского описания, на свою операцию Роберт Джордан выходит субботним вечером 22 мая и взрывает мост во вторник 25 мая, то есть за 4 дня до начала наступления. Это абсурд по двум причинам. Во-первых, взрыв – явное указание на возможность наступления, на его направление и даже на время его начала. Во-вторых, за 4 дня можно навести пару новых переправ. Но не будем придираться к мелочам, отметим, что даже если бы мост был взорван 28 мая, Хемингуэй вполне мог застать в Мадриде вернувшегося с операции во Флориду Орловского, так как в Нью-Йорк писатель приехал в первых числах июня. Мамсуров датирует свою первую встречу с Хемингуэем мартом 1937 года, или же несколько раньше. Несколько раньше отпадает, потому что до марта писателя в Испании еще не было. Отпадает и позже, в 1937, так как во второй его приезд не было уже Мамсурова. Пока все сходится, есть о чем подумать. Например, на каком языке все они говорили? Первая встреча с Мамсуровым на французском, переводил Кольцов. Вторая и несколько следующих на испанском. Но дело в том, что по-испански Мамсуров не то чтобы совсем не бум-бум, но знал его значительно слабее, чем требовалось для обстоятельной беседы. Оказывается, была переводчица. Как рассказывал Мамсуров Елизавете Паршиной, переводила Паулина, его будущая жена. Биографическая справка из «Альманаха Шпион», 1994 год, номер 2. Мамсурова Паулина Вениаминовна родилась в Буэнос-Айресе, Аргентина. В 1932 году приехала в СССР. В марте 1936 года по командировке КИМ, Коммунистического интернационала молодежи, уехала в Испанию. С начала гражданской войны вступила в народную милицию, затем была переводчицей у Романа Кармена и в группе военных советников Яна Берзина. По возвращении из Испании в августе 1937 училась в военной академии имени Фрунзе, участница Великой Отечественной войны, майор, после войны на преподавательской работе. Как видите, никакого отношения к советским секретным службам. Простая аргентинская девушка просто пересекла океан и запросто поселилась в СССР. Также просто поехала в загранкомандировку от фактически филиала НКВД, Коммунистического интернационала молодежи, и стала работать с находящимся на нелегальном положении советским разведчиком. 7 ноября она оказывается за одним праздничным столом с руководителем советских секретных служб в Испании Александром Орловым, который тоже совершенно спокойно сфотографировался с ней в одной компании. Впрочем, мы отвлеклись от языков. А как же говорил Кирилл Орловский? Он ведь не то что по-французски или по-испански. И по-русски, как говорится, со словарем. Значит, тоже кто-то переводил. И следует из всего этого то, что контакты Хемингуэя с работниками НКВД и ГРУ и планировались, и организовывались, и контролировались. А знал ли Хемингуэй, с кем он встречается? Поскольку встреча устроена русским, Кольцов, и с русскими, и речь шла о секретных операциях, конечно, знал. Вернемся теперь еще раз к этим беседам. Как мы уже выяснили, все, что пишут о них журналисты от Оренбурга до Яковлева, чушь. Все советские советники и переводчики направлялись в Испанию только секретными службами, имели фальшивые документы и чужие иностранные имена. Об их пребывании в Испании запрещено было знать даже оставшимся на родине близким родственникам. Это было государственной тайной. А время было в Испании военное, а в СССР разгар массовых репрессий. Но Михаил Ефимович вновь настаивал на подробном рассказе, пишет Мамсуров в журналисте. Объяснил, как важно, чтобы Хемингуэй написал правду об Испании. Над этим даже посмеяться не удается. Просто челюсть отваливается и так и застывает. И еще одна интересная деталь там же. Мамсуров, как он говорит, рассказывал, а Хемингуэй записывал. Беседы кончались за полночь. И в то же время ходили по улицам. Как же это он в темноте, да на ходу записывал? А из помещений, между прочим, на улицу выходит тогда, когда надо перестраховаться от прослушивания. О чем же они тогда говорили? Не знаю. Известно лишь, что в конце жизни Хемингуэй панически боялся ФБР.